Однажды Наридкин вопрос, почему, мол, в темноте сидим, Ленка шепотом сказала: «Электричество!» И, видя, что та не поняла, добавила: «Деньги!» За день можно было обежать огромные расстояния, побывать на пляже в Кумбарах, проверить, что идет в кинотеатрах Коцубинского и в Жовтневом, пошукать по аллеям парка имени Горького. Там под скамейками, упрятанными среди кустов, можно найти посеянные влюбленными парочками монеты или даже бумажки. Зависит от того, насколько тесно парочка обжималась и сопротивлялась ли девушка. Затем недурно к дядьке в парикмахерскую наведаться, разжиться копейкой. «Ничего, он богатый», — говорит мамка Нюся. «Ему за каждую бигудю чаевые в карман кладут». Если настроение подходящее, можно взобраться на холм, где среди заброшенных, в повалку, как расшатанные зубы торчащих могильных плит старого еврейского кладбища, ровно стоит единственный памятник с выбитым на нем кораблем. Сидеть на земле, привалясь спиной к нагретому солнцем кораблику, с торопливым удовольствием откусывая и заглатывая купленный на рынке пирожок с яйцом. С этого заросшего желтой кашкой, полынью и репейником горба земли видно, как вьется блескучая на солнце лента буга среди окрестных холмов, как вливается в него речка Вишенка и распахивается ширь двуречья, как среди глубокой зелени яблоневых и черешневых садов голубеет деревянная трехкупольная церковь. Но на старом кладбище хорошо бывать только если тебя одолеет думательное настроение. Например, вот как это такое? Я сижу и грею спину о камень, под которым лежит кто-то, кто грел свою спину о чей-то другой камень. Тоже с корабликом. Или с цветами, львами, листьями, или вон как тот в виде ствола с обрубленными сучьями. Может, мы так передаем друг другу тепло через спины, через камни? Но если все тело хочет радости, прыжков и беготни, то лучше примчаться к водной станции «Динамо», где спасателем работает Риткин малохольный дружок Степа, долговязый пожилой дылда с перекрученными венами на желваках загорелых рук, в вечной засаленной ковбойской шляпе на бритом черепе. Когда он снимает шляпу и вытирает платком голову, можно попросить потрогать паутину шелковых шрамов. У Степы весь череп исполосован, так что даже волосы не растут. «Производственная травма. Ныряем вслепую, без страховки», — важно говорит он. У Степы всегда можно было разжиться тыквенными семечками. Завидя Ритку, он немедленно отсыпал ей горсть в ладонь. Называл ее не иначе, как «барышня». И именно Степа научил девочку грамотно плавать, делать утопленникам настоящее искусственное дыхание, а позже пристроил ее в секцию фехтования в общество «Авангард». «Почему фехтование?» — спросила Ритка, когда впервые прозвучало это слово. Они сидели на дощатом причале лодочной станции и смотрели, как солнце, валясь за противоположный берег, выжигает в волнах буга шипящую кровавую рану. «А красиво, барышня!» — пояснил Степа. Нашарил возле себя сухую веточку и показал, не поднимаясь. «Выпад! Большой батман, малый батман, захват, отбив, укол!» Он был законченным романтиком. Другой великовозрастный Риткин приятель, да и не приятель даже, а друг сердешный, был 60-летний подросток Витя Голубь. Витя разводил голубей во дворе своего дома в старом городе, дома, похожего на голубятню. Он выстроил голубятню, похожую на дом. Это был крашеный белейшими белилами голубиный дворец, на врытых в землю бревнах с удобной крепкой лестницей, довольно широкой площадкой перед дверцей в саму голубятню, с красным флагом, на котором сверкал, вышитый серебряными нитями, белый турман. В этом голубином дворце девочка проводила большую часть своего лета. Тщедушный, тишайший, Витя-голубь становился тут соловьем-разбойником. От сверлистого свиста которого пригибались травы и клонились деревья. Но главное, он был настоящим голубиным ученым, исследователем, заводчиком милостью Божьей. А тут уж, как известно, голубям благоволит. «Вот увидишь, — говорил он Ритке, — мы еще выведем с тобой настоящего орловского белого турмана. От них все идет, понимаешь? Все голубиное мироздание, и краснопегие ленточные, и московские серые турманы, и орловские бородуны, и турманы чернопегие. Сейчас их не встретишь, нет, прошло их время. А пуховочка? Была у Ритки здесь своя страсть, любимица». Белая голубка, пушистый комочек с темно-вишневыми глазами. Умещалась голубка у Ритки на ладони, слетала всегда на ее плечо. И пуховочка, орловский белый, да, но не турман. Смотри, головка у нее мелкая, гранная, лобик широкий, но главное клюв. Клюв у нее короткий и широкий, и нижняя чавка, ну, очень маленькая, а у чистопородных турманов нижняя чавка широкая. И Витя-голубь прикрывал глаза с почти такими же тонкими, бледными, как у пуховочки, веками, уносясь мечтами в свое голубиное царство, небесное царство белых турманов. Когда родился ее спасенный дедом сын, она перед сном каждый вечер ему рассказывала и, главное, показывала кого-нибудь из персонажей своего детства. Многие тогда еще были живы, но в рассказах ее обретали более выразительные, более значительные черты. Была Рита незаурядной актрисой, меняла голоса, выражение лица, походку и яркие цветистые монологи, сдобренные акцентом и присущими данному человеку словечками, изливались из нее согласно представляемому образу, так что впоследствии он не способен был отделить в памяти персонажа и события своего и маминого детства. Чаще всего просил рассказать про Витю-голубя, про его голубятню, безжалостно снесенную племянником после внезапной Витиной смерти. Тот умер, сидя на площадке перед дверцей в свой храм, и немедленно со всех концов неба над Винницей к нему стали слетаться его голуби, будто окликал и созывал их уже потусторонний, никому из живых неслышимый Витин свист. И пока соседи не поняли, что произошло, Витя так и сидел. Голубиный бог, чья душа, подхваченная десятками крыл, уже неслась на всех ветрах к главному голубиному заводчику обсуждать задачи выведения настоящих белых орловских турманов.